Глава 14. В Пермь они полетели втроем — Резунов, Гуртуев и Дронго. На месте их уже встречали представители МВД и ФСБ. Дронго попросил, чтобы им не мешали во время осмотра квартиры Баратова, которая была опечатана еще со времен его ареста. Они вызвали участкового и отправились на место вчетвером. Еще четверо высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ остались в машинах, припаркованных к дому. Вениамин Борисович Баратов, директор института Пермгипрогор, профессор, известный на весь город человек, оказался сексуальным маньяком и серийным убийцей. Эта новость буквально в считанные дни облетела весь город, заставив его разделиться на две примерно равные части. Первые уверяли, что произошла ошибка, и такой человек просто не мог оказаться убийцей или сексуальным психопатом. Соседи, родственники, знакомые, друзья, приятели всех сотрудников института уверяли, что Баратов был интеллигентным, грамотным, толковым специалистом, в которого были влюблены почти все женщины его института, и не мог оказаться тем негодяем, которого искали по всей стране. Другая половина города — люди, привыкшие подозревать каждого, считавшие собственные неудачи следствием козни недругов, результатом собственной принципиальности и порядочности, уверяли, что именно такой человек и мог оказаться преступником. Он вел двойную жизнь, оставаясь внешне приличным человеком, а на деле будучи жестоким убийцей и циником. Самое примечательное, что обе стороны были правы. Баратов действительно был хорошим специалистом. Уважали в областной и городской администрациях. Архитекторы прислушивались к его мнению. Все знали, что он не взял себе молодую секретаршу, как было заведено практически во всех учреждениях, а оставил пожилую Пелагею Савельевну, которой было уже за 60 и которая была толковым и дисциплинированным работником. Несчастная Пелагея Савельевна плакала каждый раз, когда читала очередные статьи об уральском маньяке, каковым оказался ее воспитанный, тактичный, внимательный и заботливый руководитель института. Она была убеждена, что все происходящее — типичная ошибка следователей, и Вениамин Борисович рано или поздно вернется к своей работе и на свое место. Квартира Баратова находилась в старом пятиэтажном доме на Комсомольском проспекте, где в прежние времена жила советско-партийная номенклатура. Строго говоря, это была квартира отчима Баратова, куда он сначала перевез мать Вениамина Борисовича, а после его смерти там поселились еще и Баратов со своей девушкой. Наверху жил Вадим Белык, с которым начала встречаться Катя. Потом все обнаружилось, и Баратов выгнал ее из дома. Вадим со своей супругой переехали из этого дома в новостройку. Мать умерла, и Вениамин Борисович остался один в большой трехкомнатной квартире сталинской постройки. Один раз в неделю сюда приходила домработница, которая убирала квартиру. Завтраки и ужины он готовил себе сам, а обедать предпочитал в своем институте, что тоже было лишним свидетельством его демократизма и неприхотливости. Когда сыщики вместе с участковыми снимали пломбу, из соседской двери выглянула соседка. Она молча взглянула на мужчин и покачала головой. «Не стыдно?» — громко спросила она, обращаясь к участковому. «Потом будете говорить, что это была ошибка». «Закройте дверь», — попросил участковый. Его перевели на этот участок совсем недавно. Раньше он работал на другом участке, где был институт Баратова. И он тоже был в числе тех, кто не верил в чудовищные обвинения, выдвинутые против Баратова, но предпочитал не говорить о своих симпатиях. «Нет, не закрою!» — возмутилась соседка. «Я здесь с ним столько лет прожила! Прекрасный был человек! Всем помогал! Такой внимательный и добрый! Когда у меня племянница заболела, он ей из Москвы лекарства привозил. Дорогое лекарство! А он ни разу даже денег не взял! Пусть вам всем будет стыдно! Сделали из приличного человека чудовище!» Участковый подавленно молчал. У него были седые усы и рано поседевшая голова, хотя ему было не больше 40 лет. По его лицу было понятно, что он согласен с соседкой, но предпочитает не высказывать своего мнения. «Мы приехали только для того, чтобы еще раз осмотреть его квартиру», — — вмешался Резунов. «И вы напрасно так нервничаете. Мы как раз хотим разобраться». «В чем разобраться?» — разозлилась соседка. Ей было лет 65. Волосы неопределенного бурого цвета, одутловатое лицо. На ней был халат, который раньше был зеленым, а теперь стал зеленовато-коричневым. На ногах старые тапочки. «Вы человека сначала арестовали, а потом стали разбираться?» «Ничего, вам это даром не сойдет. Сейчас не 37-й год. Мы всем домом жалобу отправили генеральному прокурору, чтобы разобрался и вас наказал». «А если он действительно виноват?» — спросил Гуртуев. «Вы не подумали, что он мог действительно оказаться тем самым преступником? Вы ведь ему в душу не влазили, не знали, о чем он думает». «Я с ним столько лет здесь живу, и мать его покойную хорошо знала, и в городе все его знали. Отец Вениамина, покойный Борис Баратов, на комбинате погиб, когда людей спасал. А вы его сына убийцей объявить хотите? Мы вам не позволим». «Никак не позволим. Он был настоящим человеком. А вас всех все равно накажут», — убежденно произнесла соседка и хлопнула дверью. «Так думают все, кто его знал», — негромко сообщил участковый. Он открыл дверь и пропустил всех в квартиру. «Как ваша фамилия?» — спросил Дронго. «Лебедев. Николай Лебедев». «Вы действительно считаете, что так думают все, кто мог знать Вениамина Борисовича?» «Думаю, да», — признался участковый. «Его все у нас уважали». «Ты же офицер милиции», — напомнил Резунов. «Неужели и ты ничего не понимаешь?» «Не знаю, товарищ полковник. Только такие ужасы про него пишут и рассказывают, что никто поверить не может. Я ведь у него в институте тоже был, на своем прежнем участке. Потом меня сюда перевели». «Не могу я поверить, что он такой убийца, как про него пишут. Ну, не могу!» «Вот поэтому у нас ничего и не получается», — вздохнул Гуртуев. «Свои субъективные ощущения они выдают за объективную информацию». «Он сам рассказывал об этих убийствах», — хмуро сказал Дронго. «Сколько лет в общей сложности вы работаете участковым?» «Уже 14», — ответил Лебедев. «Сыновья говорят, что, наверное, так и помру участковым». «И до сих пор верите людям?» — улыбнулся Дронго. «Это здорово. Я вам даже немного завидую. Только с Баратовым вы ошибаетесь. Это совершенно точно». «Давайте работать», — предложил Резунов. Они начали осмотр с кабинета Баратова. Вдоль стен стояли полки с книгами. Дронго подошел к томам большой советской энциклопедии. Обратил внимание на надорванный корешок одного из томов. Раскрыл его. Начал листать страницы. Гуртуев осматривал сувениры, стоявшие на полках. Участковый осторожно вышел из комнаты, чтобы не мешать им осматривать квартиру. Он присел в коридоре на стоявший у дверей стул. Резунов прошел на кухню, хоть и знал, что здесь работали две оперативные группы и наверняка проверяли все возможные тайники. Оперативники не обращали особого внимания на книги и сувениры, которые теперь осматривали два эксперта. Резунов осторожно присел на небольшой диван, закрыл глаза. Лучше не мешать им. «Посмотрите», — предложил Дронго. «Корешок этого тома надорван. Явно, когда он его пытался достать. Видимо, нервничал». «Какой том?» — поинтересовался Гуртуев. 22-й. Начинается словом «ремень» и заканчивается городом в Марокко, Софи». «Интересно, чем ему не понравился именно этот том?» — подошел Гуртуев. Они начали вместе внимательно просматривать книгу и натолкнулись на слово, отмеченное красным карандашом. «Город Ровно». Баратов несколько раз подчеркнул название города. «Виктор Андреевич!» — позвал Резунова Дронго. Тот сразу появился в кабинете. Они показали ему книгу. «Вы думаете, что он спрятался в Ровно?» — спросил Резунов. «Неужели все так просто?» «Он бы не стал так подставляться», — задумчиво сказал Гуртуев. «Это не в его стиле — оставить нам в своей библиотеке такой том». «Тогда зачем он так нервно доставал эту книгу?» «Надорван переплет. Ярость. И посмотрите, как подчеркнуто слово. Несколько раз. Яростно. Да еще и красным карандашом». «Если бы он выбрал ровно, то не стал бы так нервничать», — согласился Дронго. Получается, что именно этот город вызывал у него ярость. «Почему?» — спросил Резунов. «Может, сделать специальный запрос? Может, там у него была очередная неудача?» «Нет», — возразил Гуртуев. «Неудачу он не стал бы так отмечать». «Ровно», — задумался Дронго. «Название этого города он подчеркнул несколько раз. Может, его родители оттуда?» «Нет, он бы не стал так нервничать. Его девушка Катя? Где наш участковый?» «Капитан Лебедев», — позвал Резунов. «Идите сюда». Участковый тяжело поднялся и прошел в кабинет. «Здесь раньше жила молодая женщина по имени Катерина или Екатерина», — сказал Резунов. «Вы не знаете, откуда она была родом?» «Я ее не знал, но если нужно, узнаю. А какой город?» «Ровно. Может быть, она была из этого города? Узнайте как можно быстрее», — приказал Резунов. Лебедев не уходил. Он стоял и переминался с ноги на ногу. «Что еще?» — строго спросил Резунов. «Из Ровно был сосед Вениамина Борисовича», — сообщил Лебедев, «которого нашли убитым, а жена его пропала. Мы тогда запрос отправляли, и я помню, что он был из Ровно». «Вадим?» — уточнил Дронго. «Да, именно он, Вадим Белык. Мы как раз получили в наш отдел ответ из Ровно. Он оттуда давно уехал». «Спасибо», — кивнул Дронго, поставив книгу обратно. «Здесь мы промахнулись», — печально сказал он. «Представляю, как нервничал Баратов, когда доставал эту книгу. У него даже родной город соседа вызывал дикое раздражение. Значит, он не такой выдержанный, каким мы его представляем. Он считал, что сосед был виноват в его противоестественных наклонностях», — напомнил Гуртуев. «Значит, понимал противоправность своих действий и поэтому злился на человека, как он сам полагал, толкнувшего его на этот путь». «Иначе не пошел бы его убивать», — согласился Резунов. «Вы действительно считаете, что мы можем найти в его доме какие-то следы, указывающие, где он может прятаться?» «Непрямые», — вздохнул Дронго. «Но какие-то следы всегда остаются, даже независимо от желания человека». Лебедев осторожно вышел из квартиры на лестничную площадку и позвонил своему руководителю, заместителю начальника городского управления, который раньше курировал этот район. «Говорит капитан Лебедев. Извините, что беспокою, товарищ подполковник. Что случилось?» «Мы в квартире Баратова вместе с московскими гостями. Они говорят, что раньше с ним жила женщина по имени Катя. Вы не знаете ее фамилию?» «Я ее помню», — сразу сказал полковник. «Спокойная, симпатичная женщина. Меня про нее спрашивали, только она давно уехала вместе с мужем куда-то на Дальний Восток. В Хабаровск, кажется. Муж у нее военный. А фамилию помните?» «Конечно, помню. Ее мать живет сейчас рядом с домостроительным комбинатом, где я работала всю жизнь. И фамилия была Пинкевич, точно Пинкевич. У нее мать еще плохо слышала, а фамилия мужа — Руднев. Значит, сейчас Екатерина стала Руднева. Муж — майор интендантской службы». «Спасибо, товарищ подполковник». Лебедев поспешил в квартиру и доложил обо всем Резунову. «Спуститесь вниз и найдите полковника Шатилова, который сейчас прикомандирован к вашему УВД», — приказал Резунов. «Пусть срочно выяснит, куда отправили майора Руднева. Скажите, что это очень срочно, и назовите ему фамилию жены, Катерины Пинкевич. Вы все поняли?» «Так точно». Лебедев поспешил выйти. Дронго подошел к креслу с высокой спинкой, осторожно сел в него. Вот здесь, возможно, убийца тщательно планировал свои преступления. Он знакомился с молодыми женщинами, находил слова утешения или поддержки, производил на них должное впечатление, а затем, выбрав место и время, безжалостно насиловал и убивал их. И его книги. Кажется, Черчилль сказал, что ребенка воспитывают корешки книг отцовской библиотеки. Почему такое количество умных, прочитанных Баратовым книг не оказали воздействия на него, не уберегли от этих преступлений? На полках Монтень, Аристотель, Рабле, Достоевский, Фолкнер. Достаточно одного такого собеседника, чтобы осознать ценность человеческой жизни. Книги развивали интеллект Баратова, но не смогли спасти его душу. «Тогда получается, что все бесполезно?» Наш интеллект существует сам по себе, а наши страсти – производные нашего животного происхождения. Иначе как объяснить феномен Баратова? Соседка уверяет, что они всем домом написали письмо генеральному прокурору. Наверное, действительно написали. И действительно не хотят верить в такие обвинения против своего милого и интеллигентного соседа. Как все это уживалось в Баратове? Монтейн и Фолкнер с одной стороны, изнасилованные и задушенные женщины с другой. Гуртуев продолжал перелистывать книги. Резунов вернулся на кухню. Дронго сидел в кресле, продолжая размышлять. «Мы тоже не всегда бываем образцами нравственности и моральных устоев. Когда на Мадейре он искал украденную редкую, дорогую куклу, к нему в номер заявились сразу две женщины, и обе решили остаться в его номере на ночь. Он ведь не возмутился, не начал читать им проповеди о морали, не вспомнил, что в Риме его ждет Джилл. Он с удовольствием согласился и еще долго вспоминал эту незабываемую ночь, хотя одна из них оказалась причастной к тому же преступлению. С точки зрения морали, это был ужасный вызов общественному мнению. Женатый человек переспал сразу с двумя посторонними женщинами, и Дронго не хотел себя сдерживать, хотя, с другой стороны, он не сделал ничего дурного. Обе женщины были просто в восторге, и он сам получил большое удовольствие. Интересно, понравилось бы ему, если бы Джилл решила встретиться одновременно с двумя мужчинами? Одна подобная мысль причиняет ему беспокойство. Тогда в чем дело? Почему мы настолько лицемерны? Почему позволяем себе то, что недопустимо для наших партнеров? Почему мы считаем себя более свободными и не даем подобную свободу своим близким? Почему наша мораль так эластична, растягиваясь до невозможных пределов? Давай спокойнее. Что плохого я тогда сделал? Изменил жене сразу с двумя прекрасными женщинами. Но Джилл понимает, что я не аскет, и наверняка иногда позволяю себе подобные вольности, но сразу с двумя. А если Джилл тоже решит допускать подобные вольности? Или твоя свобода распространяется только на самого себя? Почему мы так легко позволяем себя обмануть? Почему так легко прощаем себе собственные грехи? Баратов считает, что его нельзя осуждать за совершенные им преступления, хотя понимает их противоестественность и противоправность. Он просто не может иначе получать то удовольствие, которое получают миллионы обычных мужчин во всем мире. Тогда почему мы его обвиняем? Ведь мы тоже получаем удовольствие любым доступным для нас способом. Изменяем своим женам, готовы к групповому сексу, покупаем проституток, когда хотим и когда у нас есть деньги, не отказываемся от случайных связей и готовы лечь в кровать даже с близкими подругами и родственницами своих благоверных. Тогда почему мы осуждаем других, если сами не можем считаться образцами морального совершенства? Да, мы никого не убиваем, но разве мы не губим душу проститутки, которая соглашается переспать с нами за деньги, развращая ее и пользуясь несчастным положением женщины? В проститутки идут не от развращенности, а чаще всего из-за денег, но мы предпочитаем об этом не вспоминать. Иногда соблазняем замужних женщин, которые всю оставшуюся жизнь будут переживать из-за подобной измены своим мужьям. Разве мы не нарушаем общепринятые моральные нормы? А когда мы соблазняем невинных девушек, пользуясь их неопытностью, разве мы не гасим нечто божественное в их душах, отравляя им на всю жизнь воспоминания от первой физической близости? Или скотского в нас действительно больше, чем духовного? И мы ближе к животным, чем к богам, которых придумали, чтобы иметь символы для самосовершенства. Кажется, Шопенгауэр сказал, что человек является цивилизованным индивидуумом лишь под страхом норм права и закона. И стоит снять эти ограничения, как человек сразу превращается в дикое животное, готовое во имя собственных страстей убивать, насиловать, отнимать, терзать. И цивилизованная оболочка — всего лишь прикрытие нашей подлинной сущности? Дронго закрыл глаза. Получается, что я ищу оправдание для Баратова. Если бы он оставил сиротой только одного ребенка, если бы оставил без дочери только одну мать, то и тогда это было бы невозможным и страшным преступлением, которому нет оправдания. Все-таки флирт с замужней женщиной и даже увлечение молоденькой девушкой — это не убийство матери или жены неизвестных тебе людей. И его собственные встречи с Эммой или с любой другой женщиной, которые наверняка не нравились бы Джилл, это не убийство несчастных где-то в пыльном подвале или в заброшенном доме. Существует грань, перейти которую нормальный человек просто не имеет права, какими бы сильными животными страстями он ни был охвачен. Дронго провел рукой по столу, затем под столом, и где-то там, в глубине под крышкой, нащупал несколько книг. Очевидно, оперативники, просмотрев эти книги, положили их обратно. Он решил проверить ящик стола. Они были пустыми. Все личные бумаги, фотографии, альбомы, когда-то хранившиеся в этих ящиках, были конфискованы сотрудниками милиции и ФСБ. Дронго выдвинул первый ящик, второй, задвинул обратно и услышал какой-то шорох, словно ящик сминал страницы. Эксперт снова потянул ящик и на себя протянул руку, пытаясь нащупать, что именно там могло так шуршать. Стол был старинной работы, массивный, большой, а ящики длинные и глубокие. Они не выходили до конца, не позволяли стопоры, установленные по краям. Нужно было иметь очень длинные руки, чтобы достать до освободившегося пространства. Дронго наклонился, протягивая правую руку, изогнулся и нащупал какой-то небольшой блокнот. Двумя пальцами он осторожно вытащил его, раскрыл и не поверил своим глазам. Этого не могло быть, так просто не бывает в жизни. Но перед ним был личный блокнот Вениамина Баратова, который оказался в щели за ящиком стола, куда не достали руки ни оперативника, ни самого хозяина дома. «Казбек Измайлович», — тихо позвал профессора Дронго, — «подойдите, пожалуйста».